Несмотря на суеверный страх, который внушал этот странный старик, и на дурной прием, оказанный Юнге, еще двое матросов отважились спуститься вглубь трюма, но не смогли сообщить ничего, кроме того, что старый боцман храпит, как барсук, а вернее, как расстроенный контрабас. Капитан, который очень любил своего боцмана и нередко закрывал то один, а то и оба глаза на его выходки, велел оставить его на этот вечер в покое. — У старого хрыча, наверное, язык устал, — сказал он, смеясь. — Шутка ли? Он наговорил за эти вечера больше, чем за всю свою прежнюю жизнь. Все послушались, но на борту воцарилось дурное настроение, а вахтенные смертельно скучали, привыкнув весело проводить время у бочонка. На другой день папаша Катрам снова появился на палубе в обеденный час, но и на этот раз сразу же скрылся. Наступил вечер, а он опять не подавал признаков жизни. «Ох, мошенник!» — узнав об этом, воскликнул капитан. «Он что, решил, что его наказание кончилось? Эй, спуститесь в трюм и скажите боцману, что если он сегодня вечером не развяжет свой язык, я закую его в железо на оставшиеся 8 дней». Через несколько минут папаша Катрам уже снова восседал на своем бочонке в окружении всей команды, жаждущей услышать пятый рассказ. Боцман был в дурном настроении. Он явно пришел лишь из страха перед капитаном, и ожидать веселой историйки нам не приходилось, что читалось в глазах рассказчика. «Готов ли твой язык?» — осведомился капитан властным тоном. Папаша Катрам сделал утвердительный жест. «Тогда давай, начинай». Боцман склонил голову на грудь, чтобы сосредоточиться, и вокруг воцарилось благоговейное молчание. Он пошарил в памяти несколько минут, потом, прикрыв свои маленькие серые глаза, спросил нас, «Кто-нибудь из вас ходил в полярные рейсы?» Никто не ответил, кроме капитана, который кивнул утвердительно. «Понимаю, — сказал папаша Катрам, — ведь нынешние моряки такие неженки, они боятся холодов, они дрожат перед белым медведем и страшно трусят встретиться один на один с полярными призраками. Полярные призраки — вот название моей пятой истории. А если оно вас не устраивает, то доброй ночи, и я пошел спать». — Спокойно, папаша Катрам, — остановил его капитан. — Сегодня вечером ты не отправишься спать в свою нору, прежде чем не расскажешь нам пятую историю. Если только ты не предпочитаешь спать в наручниках. Ну, а призраки или духи, медведи или волки, нам все равно. Продолжай, мы слушаем тебя. Эй, Юнга! Налей-ка добрый стаканчик рассказчику, да принеси ему из моей каюты 2 дюжины хороших манильских сигар, чтобы он перестал, наконец, дуться. Старый боцман, у которого было мрачное настроение, немного приободрился, он неторопливо опрокинул стаканчик вина и с видимым удовольствием, раскурив одну из превосходных капитанских сигар, начал перед вконец истомленными уже своими слушателями так. Северный ледовитый океан. Кто не ощутит дрожь, приближаясь к этим заснеженным, сверкающим в кровавых